Глава 4. 1915 год. 28 июня. Берлин. Подождав, пока здание генштаба разгорится, Максим поехал к Рейхстагу. Требовалось забраться на самый верх и заменить флаг Германской империи российским, причем таким всем из себя красивым, с вышитым золотым орлом и так далее. А потом сделать все для того, чтобы снять этот флаг, оказалось как можно более трудным занятием. Каждый час на вес золота. Поэтому заваривали все, что могли. Металлические лестницы срезали, а подходы минировали растяжками. Обидно для обывателей? Может быть. Но так война штука такая. На ней бывают стреляют, убивают, обижают и прочие не самые лицеприятные вещи делают. Приехал взвод Чапаева. Все довольны, глазки сверкают, а вдали столб дыма. Подпалил, Василий Иванович? Не устоял. Да и как бутылочку не опробовать? Хорошо пошла. Вспыхнула, словно поленница. Когда мы уезжали, люди из окон выпрыгивали. Сколько же вы их туда кинули? Да десятка два, почитай, за раз. Домик-то не маленький. Ладно, пироман, усмехнулся Меньшиков. Заступай в оборону, подмени Хоботова. Возня с флагом была недолгой. Получаса не прошло, как ремонтно-восстановительное отделение и саперы загрузились в машины. Да вот беда. Сарафанное радио по городу ходило удивительно быстро. И к Рейхстагу собралась приличная толпа журналистов. Война войной, но в Берлине было немало представителей прессы нейтральных держав, как, впрочем, и в других столицах воюющих государств. Да и своих оппозиционеров хватало, не говоря о любителях бульварных скандалов. Вот всей этой братьей и набежало, словно мух на варенье. «Разогнать?» — поинтересовался Буденный, косившийся нехорошим взглядом на этих подозрительных людей. «Отчего же?» — чуть подумав, произнес ротмистр. «Это, Семен Михайлович, оружие похлеще пулемета. Наполеон в свое время сказал, что 3 газеты могут легко заменить 100 штыков». А мы не в том положении, чтобы разбрасываться столь тяжелыми формами вооружений. Сказал и вышел вперед к страждущим акулам пера и прочим зевакам. Я Меньшиков Максим Иванович, ротмистр лейб-гвардии гусарского его величества полка и командир этого отдельного эскадрона. Провожу рейд по тылам германских армий. Какой рейд? Раздались выкрики из толпы. «Господа, я свободно владею английским и русским. На каком вам будет легче меня понимать?» «На английском?» «Хорошо», — кивнул Максим и поведал вкратце журналистам основные этапы пути эскадрона и уничтожение пехотного полка лобовым натиском, и разгром штабов 2 армий, и подрыв железнодорожных мостов у Бреслау с Ротенбургом, и уничтожение стратегически важных складов в Ротенбурге, и обнаружение какой-то старинной короны, которую он даже продемонстрировал, вывалилось из разрушенной стены во время боя в Неумаркте. И про визит к кайзеру, впрочем, неудачный, тоже не забыл упомянуть. Но и похождение в Берлине, разумеется, тоже не забыл. А потом, завершив презентацию, спросил. «Как-то так. Может быть, вы хотите что-то уточнить?» Журналисты вспыхнули, оживились. Посыпались вопросы, на которые выборочно отвечал наш герой. Разрозненные, надо сказать, и бессистемные. «Да, господа, я ознакомился с частью документов военной разведки генерального штаба и могу вам сказать без всякой лести. Германская разведка — лучшая разведка в мире. Она переплюнула даже английскую, оставив ее далеко позади». «Как же так?» — воскликнул кто-то из журналистов. «А вот так. После заключения в 1891 году Франко-Русского Союза Германия начала готовиться к войне. Среди ее подготовительных мероприятий оказались тяжелая и кропотливая разведывательная деятельность. Ведь война 1870 года была выиграна во многом благодаря разведке. Посему этим вопросом в генеральном штабе решили не пренебрегать. Но германская разведка занималась много большим, чем просто сбором стратегических данных. Прежде всего, она исподволь лоббировала продвижение наиболее одиозных, безумных и бестолковых, по ее мнению, идей в плане военных вооружений во Франции и России. Помогала сделать карьеры амбициозным бездарностям. Ведь воевать лучше против дивизий, корпусов и армий, лишенных адекватного руководства. Неужели все русские генералы – ставленники германской разведки? Ни в коем случае. Она не всесильна, но бестолковых хватает. И русских, и французских, и английских. Россия с этим столкнулась еще в русско-японскую войну, когда командиры полков и кораблей нередко действовали лучше, трезвее и компетентнее, чем иные генералы с адмиралами. Впрочем, надо отметить, что подрывная деятельность, направленная на снижение боеспособности русских и французов, началась еще в 1881 году, хоть и не так рьяно. Ничего хитрого и сильно сложного не делалось. Просто под соусом мнимого здравомыслия всячески проталкивались заведомо устаревшие виды вооружений или современные, но малопригодные для новой войны. Для этого и стараться особенно не следовало, так, чуть подмазать, слегка подтолкнуть. «Но как это возможно?» — не унимались журналисты. «Очень просто. Прямые взятки не всегда работают. Далеко не все офицеры готовы предать свое отечество. Но есть множество других способов. Например, подвести красивую женщину, ради которой офицер потеряет голову и пустится во все тяжкие, спустит состояние, начнет искать выход из финансовой ямы, а тут и друзья появятся, предлагающие помощь. И пошло-поехало. Конечно, имелись и откровенные предатели, просто берущие взятки, но большая часть, к сожалению, использовалась вслепую. Особенно это касалось тех амбициозных, но весьма бездарных людей, которых проталкивали на высокие позиции. Им просто недоставало ума понять, что ими пользуются. А потому эти офицеры и генералы действовали, искренне веря в то, что стоят за интересы своих держав. «А вы можете назвать фамилии таких героев?» «Ни в коем случае. Я, как офицер лейб-гвардии, передам документы лично императору, и только он будет решать, каким из них дать ход, а какие придержать. Что-нибудь совершенно одиозное вам удалось найти?» «Без фамилий, разумеется, без фамилий». «Конечно», — кивнул Меньшиков. «В документах военной разведки я обнаружил план моего рейда. Он был подан командованию всего за несколько дней до начала операции. К счастью, я заподозрил утечку сведений в первые же часы рейда, поэтому импровизировал. Однако факт есть факт. Генеральный штаб Германии знал о моем рейде раньше, чем я его начал». «Невероятно!» «Однако факт», — твердо произнес Максим. «Еще вопросы?» «Как вы думаете, почему Россия воюет с Германией?» — выкрикнул какой-то маргинал с задних рядов, одетый больше как обыватель, нежели журналист. «Хороший вопрос», — расплылся в улыбке Меньшиков. «Вы ведь, я надеюсь, слышали о том, что в 1870 году Россия выступила надежным тылом для всей Германии, опорой и фундаментом, без которого Пруссии и ее союзникам не удалось бы разгромить Францию. Кроме дружественного нейтралитета, Россия обеспечивала поставки сырья и продовольствия, а наш император Александр II награждал при всеобщем народном одобрении германских генералов, громивших французские войска. Вся Россия воспринимала немцев братским народом. Мы искренне сопереживали их проблемам и радовались успехам. Что же случилось? Как так получилось, что всего спустя 40 лет мы воюем? Да как страшно воюем! Никогда так отчаянно и безжалостно не резались!» «Что?» — раздались голоса со всех сторон. «Что же произошло?» «Обычное дело. Предательство. Сначала объединенная, прямо-таки новорожденная Германия предала Россию в 1878 году. Там и тогда, когда речь шла о жизненных интересах русских. А потом? Потом стало совсем плохо. Старинная русско-германская дружба, славная со времен Петра Великого, совершенно стала расползаться. Германия променяла Россию на Австрию. Австрию, которая еще полвека назад душила ее, не давая народиться. Австрию, которой правит безумный тиран Франц Иосиф». «Безумный тиран? Но почему? Как еще можно назвать человека, который довел до отчаяния и самоубийства собственного сына? Единственного сына? Как назвать человека, по приказу которого его же собственных подданных распинают на крестах?» «Что?» — ахнула толпа. «Именно так. Распинают. В лагерях Таллергов и Терезин уж точно». в лагерях, созданных для собственных верноподданных. Вы можете назвать такого человека как иначе? Безумец и есть, хотя злые языки поговаривают, что он давно отрекся от Христа и поклоняется лукавому, ведь ни одному христианину такое и в голову прийти не может. Германия променяла самым благостным и дружеским образом настроенную Россию на Австрию с ее безумным императором и массой неразрешимых внутренних проблем. Более того, в германской среде под влиянием гнилой австрийской пропаганды стало модно говорить о неполноценности русских, о том, что они де не европейцы, а так, произнес Максим, пренебрежительно махнув рукой, и если Австрия наш старинный враг, от которого ничего, кроме мерзости, и ожидать не приходится, то Германия не только предала Россию, но и наплевала ей в душу самым отчаянным образом. Так еще суметь надо. Действия германской разведки в той же мере хороши, в какой провалилась германская дипломатия и внешняя политика. Поставить корабль Рейха в два огня собственными идиотскими маневрами и ожесточить против себя большую часть цивилизованного мира – это признак чудовищной некомпетентности. Катастрофического провала, иначе и не скажешь. Или речь идет о далеко идущем вредительстве. Вам в этом вполне могли помочь. Не только ведь германская разведка старалась. Но как? Я не знаю, пожал плечами Максим. Короля играет свита. Видимо, к вашему славному кайзеру оказались слишком близки разного рода авантюристы и злодеи. Может, даже и тайные сатанисты. Кто знает? Иного объяснения и не вижу. Кайзер Вильгельм весьма разумный человек. Его отец и дед тоже дураками не были. Да и Бисмарк, стоявший у руля Рейха в начале кризиса, слыл умным и опытным политиком. Но они оказались не всесильны. Как иначе объяснить, почему в течение десятилетий при разных людях, зачастую друг друга не переваривающих, выдерживался единый и устойчиво вредоносный для Германии курс? Кому была выгодна эта слепота? Кто тащил Германию в могилу вместе с собой? Может быть, дело в том, что Германия все эти годы в восточной политике вела себя как раболепная служанка Австрии? Максим замолчал и окинул взглядом эту толпу журналистов, лихорадочно строчивших что-то в своих блокнотах. То, что он им сейчас наговорил, кошмар кошмарный. Игра ва-банк, но иначе он не мог. Великий князь Николай Николаевич-младший вполне мог узнать, что Меншиков взял штурмом генеральный штаб и завладел документами, компрометирующими его, и начать действовать. Ведь простое ожидание вело его теперь к трибуналу и расстрелу. А государственный переворот, который мог учинить в панике этот злодей, был не в интересах Максима, ибо угрожал не только его собственной жизни, но и его супруге с ребенком. Еще нерожденным ребенком. Сейчас же эти журналисты ударят главным калибром. Да, он фамилию не называл, так что генералы хоть и напрягутся и станут смотреть друг на друга искоса, но притихнут, ожидая развязки. Самые глупые, конечно, начнут орать, что, дескать, их конкуренты злодеи, продвинутые на должность немцами, но все это мелочи по сравнению с тем, что план рейда оказался у немцев до начала операции. Это шах и мат главнокомандующему и командующему Северо-Западным фронтом, ибо только от них он мог уйти. По сути, их крах теперь стал вопросом времени. Как быстро удастся журналистам протолкнуть статьи в национальные издания? Как быстро иностранным газетам удастся достигнуть Петрограда и вызвать там резонанс? День, может быть, два для первых ласточек. Дня через 3-4 первые развернутые статьи. Хотя, учитывая обстоятельства, может быть и больше. Но это было не так уже и важно. Главное, что выстрел произведен, и увернуться от него Николаю Николаевичу невозможно. Даже если эта скотина устроит резню монаршей семьи и убьет его Таню, месть не заставит себя ждать. Вряд ли кто-то пойдет за ним после обнародования таких вещей. Прощаясь с журналистами, Меншиков буркнул. Репетиция взятия Берлина прошла успешно. О премьере постараюсь вас известить заранее. Кивнул им, загрузился в свой Роллс-Ройс и выступил всем эскадроном по Унтер-ден-Линден, главной улице Берлина. Побывать в нем и не проехать по ней, да с флагами, да в разгар войны, как можно. «Нет, обязательно нужно проехать. Тем более, что в ее восточном конце стоял Цейхгаус со знаменами, захваченными германскими войсками в этой и предыдущих войнах. Гордость и честь немецких солдат. Вот ротмистр и планировал экспроприировать там не только знамена разбитых 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских дивизий, но и союзные флаги, потерянные французами как в этой, так и предыдущей войне».